Он был прав. Она поняла это сейчас, неожиданно для себя, оказавшись на тропинке в ботанический сад. Только на этот раз ревновала не мужа, а Таниста, который вот уже несколько дней не показывался на глаза. Не найдя его в саду, она догадалась, куда уходил ночью Марк. Он отправился искать мальчика, нашел и дал денег, чтобы тот немедленно уезжал. Она была в этом уверена почти так же, как в своей беременности. Однажды, проходя мимо окапывающего самшитовый куст Таниста, все в тех же коротко обрезанных шортах и безрукавной майке, она покраснела под оранжевой тканевой шляпой так, словно просвечивающая сквозь поля солнца налилось закатной кровью. И что-то дрогнуло в ее чреве. Похоже, Марк тоже почувствовал, но бровью не повел и в сторону юноши не посмотрел, только лицо сделалось синим и страшным. Мина погладила теплое персиковое дерево, под которым они с Танистом целовали друг друга медленно и торжественно, и в ужасе отпрянула. Ей показалось, что в траве валяется мертвая мальчишеская нога. Ей снился плохой сон. Снаружи шел град, такой крупный, что разбивал стекла машин и хрупкие переносицы. Но Мина об этом не знала, потому что еще раньше зашла в церковь с таким же грязным подтеком по розовому фронтону, как на святом Стефане, только православную. Шелковая турецкая шаль соскальзывала с затылка, но она продолжала крутить головой в поисках той иконы, перед которой несколько месяцев назад молилась о зачатии, и все не могла найти. Лики у трех Богородиц, Владимирской, в алтарном пределе, нечаянной радости и неупиваемой чаши с разведенными руками были скорбные и сердитые, а та, у которой она просила ребенка, сияла умильностью и добротой. Это ей в наказание за то, что не сразу пришла благодарить, не поделилась свежей радостью, принесла поблекшую с душком, как раз под иконой нечаянной радости лежала старуха в гробе, востроносая, как все покойницы, пропахшая ладаном. Мина вдруг испугалась. А что, если старухина, освобожденная душа, вселится в младенчика? Много ли вообще на свете душ? Неуверенно воткнув свечку перед Владимирской Божьей Матерью, Мина три раза мелко перекрестилась и вышла. На улице светило нестерпимо яркое, но холодное, словно зимой, солнце, отражаясь от рассыпанных в зеленой траве алмазных градин, которые на тротуарной дорожке уже истаяли в огромные холодные лужи. Мина провалилась в одно из таких, решив обойти по тонкому ледяному краешку, и промочила ноги в летних туфлях. А под утро она, рыдая и корчась от боли, выкинула ребеночка, духленькую рыбешку, которая так и не научилась дышать. Сидя на мокром полу, наверное, разбили аквариум, она видела, как муж присел на корточки и принялся внимательно разглядывать. «Ищет фамильные черты», — догадалась Мина и отвернулась. Марк положил рыбешку себе на ладонь, лизнул, а потом откусил голову. «Тебе бы лишь полакомиться», — упрекнула она мужа. Он засмеялся и выплюнул огромную жемчужину. «Нет, дорогая, вот тот прекрасный моллюск, который ты вырастила в своей перламутровой раковине». От удивления Мина проснулась. Одна ее рука лежала между ног, другая крепко сжалась в кулак, как будто что-то прятала. Живот действительно побаливал, но это была обычная кишечная колика. Поскольку организм кардинально перестраивался, не все проходило гладко, ведь ей все-таки не 20 лет. За кипарисами светлело серое в подтеках небо. Но по прохладе из открытого окна Мина догадалась, что это не начало пасмурного дня, а просто очень раннее утро. Она немного замерзла под легким покрывалом, отсюда вся фантазия. Беспокоило что-то другое. Мина медленно разжала кулак и вспомнила, душа старухи и впрямь могла обидеться и серьезно напортить. Надо было разбудить Марка. Он любит докапываться до первопричин, слушая чужие сны. Они заменяют ему собственные, которых он то ли вовсе не видит, то ли не помнит. Но сначала в туалет.